Когда, мир свой оставив, войдешь в мир наш, в сферы общемировой мысли, поток восприятий мощной струею будет вливаться в сознание, ибо преградой ему были границы личного мира и его интересов. Это и означает принятие чаши общего блага. Сказано было: «Отвергнись от себя и следуй за мною». Неужели не ясно еще, что ключ к эволюции духа заключается в этих словах?